Глава 40. Осенева, ты что, темечком обо что-то приложилась? Способность внятно выражать свои мысли и эмоции вернулась к Лане только на улице. До этого сбившееся комом дыхание не позволяло звукам складываться слова. Что за хамские выходки? Мало того, что ты с самого начала разговаривала с нашим возможным партнером абсолютно недопустимым тоном, так к концу ты окончательно превратилась в свихнувшуюся ослицу. Как мне теперь Шустову в глаза смотреть? А не надо ему в глаза смотреть, — процедила Лена, даже не думая останавливаться. И прикасаться к нему не надо. Вообще, держись от него подальше. Что за бред ты несешь? Обидела человека, да еще и гадости за спиной о нем говоришь. Красич, тебе не кажется, что забота о душевном состоянии этой мумии почему-то волнует тебя больше, чем судьба Кирилла? И вовсе нет, — запальчиво выкрикнула девушка, но потом вдруг рассеянно произнесла. Хотя, слушай, ты права. Я вот только что совсем забыла о Кирюшке. Меня словно черной волной накрыло. Душной такой волной злости на тебя. Что происходит, Ленка? Пока не знаю. Осенева отпустила, наконец, руку подруги и закопошилась в сумочке, разыскивая ключи от машины. Но мне кажется, что твои сны и несчастье с Кириллом как-то связаны. И этот профессор играет в нем ключевую роль. Ключевую. Она внезапно замерла. Взгляд ее тоже словно замер. А потом... В светло-зеленой глубине начал разгораться огонек осознания. «Лен, ты чего?» Вконец запутавшаяся Лана озадаченно посмотрела на застывшую с ключами подругу. «Ты меня пугаешь. Какое отношение лысый урод из моих снов может иметь к болезни Кирилла? И при чем тут Шустов?» «Мы идиотки», — тихо произнесла Осенева. «Мы все идиотки». «Кто все? Мы с тобой?» «Ты в последнюю очередь. Вот мы с теткой Ильяной две лохушки». «Две кретинки! Две дуры!» К концу фразы шепот превратился в крик, и мне многочисленные прохожие начали оглядываться на двух красоток, стоявших возле ярко-алого «Пежо». Поссорились девки, что ли? Может, сейчас драться начнут? Заметив, как какой-то бритый наглый тип, являющий собой классический образчик представителей быдло-сектора, подошел ближе и направил на них мобильный телефон, Лана выхватила у подруги ключи и нажала на кнопку центрального замка. Пык-пык. Пыжик приветственно квакнул и мигнул фарами, радуясь возвращению хозяйки. «Ты сама поведешь или мне за руль?» — поинтересовалась Лана у саркастически сморщившейся подруги. «Что-то с тобой сегодня не то происходит, Осенева. Может, ты домой поедешь или на службу вернешься, а я займусь поисками Кирилла самостоятельно. Сейчас вот Кравцову позвоню, пусть начинает поиски. Дай сюда!» — проворчала Лена, забирая ключи. «Поедет она. Куда тебе за руль в таком состоянии? Кто бы говорил о состоянии? Садись лучше, да пристегнуться не забудь. Вот так. А теперь поехали». «Но куда? Для начала просто выйдем с парковки. Подальше от некоторых любителей мобильного видео». Осенева кивнула на все еще не терявшего надежды бритыша, почти прилипшего к лобовому стеклу Пыжика. «Осторожнее! Задавишь ведь!» — вскрикнула Лана, когда передний бампер их автомобиля бесцеремонно ткнул нахала под колени. «А пусть не наглеет», — мстительно прищурилась Осенева. «И скажет заодно спасибо, что я сдержалась. Мне сейчас очень хочется придушить хоть какую-то мразь». «Ты точно свихнулась. Не обращай внимания, это я на себя злюсь. На свою тупую расслабленность. Да о чем ты?» «Неважно. Сама разберусь. Ты лучше Кравцову звони». «Я набирала уже. У него телефон отключен». Лана снова затеребила зажатый в ладони мобильник, который раздраженно повторял все то же, что и 3 минуты назад. «Отвяньте от господина Кравцова, недоступен он и вашему пониманию». «Странно. Матвей всегда старается быть на связи». «Блин, вот дура!» Девушка расстроенно притопнула ногой. «Эй, ты мне сейчас днищ пробьешь шпилькой! А насчет дуры так ты последняя в списке, я же говорила! Что-то вспомнила?» «Ну да, Кирилл ведь мне утром говорил, что Кравцов куда-то улетел. Нет его в Москве, понимаешь? Ну и что? Он ведь кого-то вместо себя в таких случаях оставляет рулить службой безопасности, верно?» «Оставляет», — прошептала Лана. «Но я не знаю, кого. Как-то привыкла, что Матвей наша палочка-выручалочка». «Тогда позвони этому парню, как его?» «Ну, который нас спас тогда на Лешином острове». «Точно, Володя». «Володя Свидригайло», — оживилась Лана. «Что-то я торможу сегодня». «Не мудрено». Лана полистала записную книжку своего мобильника и нашла телефон спасшего их парня. Владимир Свидригайло был рядовым сотрудником службы безопасности холдинга Мирослава Красича. Но после недавних событий Кравцов повысил толкового парня в должности, назвав его начальником тактического отдела. «Вот, нашла», — облегченно вздохнула Лана. «Алло, Володя?» «Здравствуйте, это...» «Ах, узнали?» «Да, случилось, Кирилл исчез. Вернее, не исчез, он пошел сегодня на встречу с главой фонда наследия. Да, с ним. А около часа назад мне позвонил Шустов и сказал, что Кириллу стало плохо. И скоро его увезла в Склиф. Мы с Леной приехали сюда, но Кирилла здесь нет. Вот так, нет и все. Найдите его, пожалуйста. Вы же можете связаться с диспетчерской службой скорой помощи?» «Поняла. Как узнаете, сразу перезвоните мне, хорошо?» «Все, я жду». «Так, подруга». Лана нажала на кнопку отбоя и повернулась к водительнице. «Давай-ка остановимся где-нибудь и подождем вестей от Володи. А ты пока объяснишь мне, что происходит». «Я и сама хотела бы знать, что происходит», — пожала плечами Осенева. «Не придуривайся. Мы ведь уже выяснили в свое время, что актриса из тебя как из... Вот только не надо дурно пахнущих ассоциаций с пулями. Не надо, не провоцируй. Колись, что ты вспомнила? Почему ты на тетку Ульяну наехала?» «Так не только на нее. Я и себя упомянула. Насчет нашего с тобой участия в движении «Фемин». Коллектив дур — это о них». «Ой, только не упоминай этих сисюндр. Мы же с тобой полноценные женщины, а там вопящие сиськи. Осенева, стукну!» «Ладно, не шипи. Сейчас найду местечко для парковки. Тогда и поговорим. Хотя я считаю, что в твоем состоянии...» «Ты меня случаем ни с кем не перепутала?» Лана нагнула к себе зеркало заднего вида и смотрела в свое отражение. «Вроде я. И никакой истеричной барышни с батистовым платочком для подтирания обильно текущей с ресниц туши. И портянкой для соплей там нет. Ты уверена?» Опасливо уточнила Лена, аккуратно подруливая к бордюру. «Загляни еще раз, а то мне показалось». «Ай, больно же! А я предупреждала!» «Ленка, ну в самом деле!» — посерьезнела Лана. «Говори, что ты там придумала? Ты же меня не первый год знаешь, я умею держать удар». «Умеешь!» — тяжело вздохнула Осенева, заглушив двигатель. «Вот только эти удары идут слишком часто. Очень уж они, эти удары, жуткие. И чем дальше, тем...» Она стиснула рулевое колесо с такой силой, что костяшки пальцев буквально выцвели. «Хватит тянуть кота за хвост», — глухо проговорила Лана. «Я уже поняла, о чем ты». «Так-таки поняла», — криво усмехнулась Осенева, невидяще глядя вдаль. «И что ты поняла?» «Что со смертью Квитковской кошмар не закончился. И случай с Кириллом из этой оперы. Но как? Каким образом? Ведь тетка Ильяна, она ошиблась. Теперь я в этом уверена. В чем ошиблась? Она же видела, как душа жреца ушла в землю». «Не в землю. В ключ. Во что?» «В тот кинжал, с которым Яромир, я поняла». Голос Ланы дрогнул. Воспоминания о безжизненном лице брата, равнодушно занесшего над ней нож, до сих пор вызывают душевную боль. «Ты думаешь, что жрец вселился в этот нож? Но почему именно туда? Почему ты называешь его ключом?» «Потому что кинжал этот не из нашего мира. Он оттуда, из Гипербории. И он ключ от врат. Но откуда?» «Ланка, я не знаю!» — выкрикнула Лена, жахнув руками по рулю. Руль ответил почти таким же воплем. «Я не знаю, откуда мне это известно. Просто вдруг сложился пазл, и все. А Шустов этот...» Трель телефонного звонка прервала их разговор, о чем Лена Осенева потом очень пожалела.